Леночка. Обморок, случившийся в магазине, напугал Леночку, а маму расстроил и убедил, что решение дать Леночке свободу было преждевременным. Зачем свобода, если Леночка неприспособленная, беспомощная и за неделю довела себя до ужасного состояния? Впрочем, мамин напор, к удивлению, был слаб и, скорее, даже формален. Иссякнув минут за 15, он выкристаллизовался в череде советов и требований непременно обратиться к врачу. Она обратится обязательно, но позже, завтра, к примеру. Нет, завтра воскресенье и ужин, на который она приглашена. «Значит, в понедельник». С этой мыслью Леночка и заснула, а проснулась от звонка. Старый аппарат, солидный, из тяжелой черной пластмассы, изуродованный трещиной, судорожно трясся на столике. «Да?» — Леночка прижала трубку к уху. «Холодная и неудобная, потому как здоровущая». Трубка дышала и потрескивала, а отвечать не торопилась. И только когда Леночка, убаюканная тишиной, уже решила было положить ее на рожки держатели, вдруг спросила: «Девочка, девочка, а зачем тебе такая большая грудь?» «Что?» — трубка засмеялась. «Девочка, девочка, а зачем тебе такие красивые ножки?» «Вы что себе позволяете?» Леночка ударила по телефону, раскрытой ладонью, обрывая связь, и взвыла от боли. Рожки держателя оказались острыми и разодрали кожу. Царапина кровила, ладонь болела, а на душе было мерзко. Красные капельки скатывались за запястье, собираясь нарядной ленточкой. Шелк, красный шелк, скользкий и блестящий, холодный, пахнет вкусно. Хочется нюхать, хочется трогать, играться, ловить непослушную ткань, которая почти как вода. Возьмешь на ладошку, а она стекает. Только вода синяя, а шелк красный. «Что ты наделала, дрянная девчонка? Ты вымазала, Серж! Она испортила костюм, его теперь только выбросить!» Пощечина и красный, но уже не шелк, а капельки из носа. У нее иногда бывает и сейчас вот. Капельки тук-тук о ладошку, тук-тук. Каблуки цок-цок, дзынь. Телефон вырвал из воспоминаний ни ее, ни Леночкиных, чужих и специально подсунутых ей, чтобы испугать. Телефон освободил. Телефон требовал Леночку. И пока она будет говорить, чужая память не сможет добраться. «Алло? Ленка, это Феликс. Слушай, можно я к тебе зайду?» «Феликс?» «Феликс, Феликс!» — подтвердил гадкий мальчишка. «Не тупи! Так я зайду? Или ты тоже спать?» На часах 2:30 ночи. И как он зайдет, если так поздно уже? А родители? А нянька? «Нянька, дура!» — сказал Феликс, забираясь на диван. Очередной увесистый том, который он с собой притащил, положил рядышком. Леночка подсмотрела название «Психология насилия» и вздохнула. Ночь определенно обещала быть тяжелой. «Ну, дура же, сунула в кровать, дверь прикрыла и умотала на вечеринку. Трахаться будет!» Сознанием дела добавил он после секундной паузы и тут же поинтересовался: А ты тоже трахаешься? С кем? Леночка почувствовала, что краснеет. Сильнее даже, чем от того первого звонка, и сильнее, чем после встречи на лестнице. А Феликс ухмыльнулся, потер переносицу, поправил очки и сказал: «С кем-нибудь. В конечном итоге, насколько я понял, неважно с кем, процесс тот же. Возбуждение нервных окончаний и... заткнись!» А повышенная раздражительность свидетельствует о нарушенном гормональном балансе. Маленький паразит, гений и прочее, был самоуверен. А еще Леночка понятия не имела, что этой самоуверенности противопоставить, и потому спросила: «А родители твои где?» «У меня нет родителей», — спокойно ответил Феликс, поправляя съехавшую бретельку шорт. «Это хорошо. От родителей одни неприятности». «Ты сирота?» «Нет», — Леночка вспомнила, — «ты врешь. В прошлый раз ты говорил». «Ничего он не говорил. Но этого быть не может. Ему же и пяти нету. Как это, чтобы пятилетний ребенок, пусть и трижды гений, жил один?» «А вот так». Он забрался на диван с сандалиями, почесал голую ногу, на которой виднелось зеленое пятно синяка. «Обыкновенно. Умерли, когда мы жили в другом месте. Мне пришлось уехать. Мне пришлось поселиться здесь, потому что только здесь я нашел такую дуру, которая согласилась за деньги сыграть роль тетки». «Так не бывает». «Бывает, Ленка, бывает. И ты это знаешь. Ты это знаешь лучше всех». Комната вдруг поплыла перед глазами. Задрожали обои, осыпались на пол разноцветной пылью, освобождая другие, строгие, бутылочно-зеленые, в узкую серебряную полоску. Шкаф перевернулся вверх ногами. Потом сузился и расширился, точно деревянная тыква, готовая превратиться в карету. Дверцы покрылись морщинками, а те превратились в резьбу. И солнечный зайчик скользит по завитушкам, перетекая с одной на другую, на третью, на четвертую, и так до самого пола. Ныряет под шкаф и прячется в клубочках пыли. Зайчика хочется поймать, а пыль потрогать. А вдруг и вправду, как шерсть? Нет, совсем не похоже. И к пальцам прилипла, и к юбке. «Серж, ты посмотри, на кого она похожа? Мы опаздываем, а она?» Она ненавидит этот голос и угловатый силуэт, который закрыл солнце и убил зайчика. «Зачем?» «Она необучаема. Ты вправду готов всю оставшуюся жизнь возиться с этим существом?» «Нет уж, милый, подобные ошибки я совершить не дам. Я настоятельно требую убрать ее». «Куда? Да какая разница?» «Под шкаф. Она спрячется под шкаф, затаится и будет жить с комочками пыли, пока не зарастет ею вся, от головы до пяток». Она вздохнула поглубже и чихнула. Проснулась. За окном светило солнце. Шторы чуть покачивались, и от движения их по полу бежали тени. Громко тикал будильник на прикроватном столике. Леночка села на кровати и, взявшись руками за голову, громко сказала: «Понедельник я пойду к врачу». И спустя мгновение чуть тише и неувереннее добавила: «И я не сумасшедшая». А в почтовом ящике лежало приглашение. Самое настоящее, какие приносили в офис Степан Степанычу. А теперь вот и Леночке. Смешно как, соседи же. Зачем приглашение, когда можно просто позвать? Нет, она совершенно ничего не понимала.